Чуть-чуть, может, высоких убрать, да? 82-й микрофон. Пес, собака такая, да. Только я прошу, чтобы не повторил то, что в Лиште. Я там больше отвечал, чем пил. Началось. Я никогда не считал себя большим. Хорошо, спецом. Угу. Так. Я никогда не считал себя большим спецом в области музыки, но, тем не менее, музыка, особенно хорошая, имеет или заразительность, или какой-то смысл. Либо денежный, либо просветительный. Скажите, пожалуйста, у вас какой? Наверное, у меня музыка заразительная в таком случае. Смысла она явно не имеет. Алена, коллекцию составь там. Пригородный блюз, моя прекрасная Н. Это все песни Майка. Кто автор, зоопарк или аквариум? Зоопарк. Конкретно Майк. Ага. Инженеры? Понятно. Так почему три тракториста? Их два всегда было. Я удовлетворю твой замысел. Да. Да. О, Беломорканал. Песню про моего друга музыканта так одному петь неинтересно. Нужно, чтобы вот все эти люди стояли и играли вокруг. А то так непонятно, про кого я пою. Кому посвящена песня Сергей Ильич? Объясняю Марку Болону. Где можно увидеть целиком аквариум? Во-первых, в зоомагазине, во-вторых, в рок-клубе. А вот это пока непонятно, это не от нас зависит. А? А, хорошо. Это уже новое? О, тут большой список. Планируете ли вы повторить свое выступление в клубе ЛПИ в ближайшее время? Я пока еще это не закончил. Еще у меня нет песни, где есть такие слова. И только я один дожил до седин, не занимаясь спортом никогда. У меня нет ни одной песни, где есть слово «спорт». Нет, это даже и не у кино, по-моему. А, мифы? Мифы. Нет, у Цоя нет таких песен. Что такое сенсимиля? Объясняю, концентрат солнечной энергии. Сгусток. Плиз, черная суббота. Что черная суббота? Сегодня, господа, у нас пятница? Четверг. Потом суббота не бывает черная. Вот бывает красная.